Женщины после Александры Константиновны его на время совсем перестали волновать, и он находил радость общения только с умудренными жизнью и почти уже не принадлежащими к своему полу в силу возраста женщинами, например, с Ириной и изредка с Линой. Но с Линой он еще собирался не раз и не два откровенно говорить и выяснить лично для себя нюансы и подоплеки всех взвихрившихся тогда событий и чувств. Но это все потом. Конец прочитанной книги. Книга записана на студии «Инка» в 2001 году. Книгу читала Блудова Ирина.